Глава 13. Виктория. Я сижу в кресле перед массивным дубовым столом Марии Львовны и смотрю на папку, что лежит между нами. В ней не бумаги, а осколки моей прошлой жизни, документы, собранные в единую убийственную мозаику. Доказательства, распечатки, расшифровки, заключение независимого аудитора. Мария Львовна сверлит меня пронзительным, все понимающим взглядом. «Вы готовы, Виктория? Последний шанс все изменить. Не для примирения, для достойного выхода». Я, медленно выдыхая, киваю. Во рту пересохло, заледенели пальцы, но внутри — стальной стержень, который с каждым днем становится только прочнее. «Я готова». Мы с Мироном договорились о встрече на нейтральной территории. Мария Львовна предложила переговорную комнату в ее офисе. Это место силы. Ее территория, где все подчинено ее правилам. Я приезжаю раньше, сажусь с той стороны стола, что спиной к окну, чтобы свет бил ему в лицо. Маленькая, но важная деталь, которую подсказала адвокат. Кладу перед собой тонкую, почти изящную папку. В ней самое главное — квинтэссенция того ада, что я пережила, роясь в его прошлом. Мирон приходит ровно в назначенное время, без опоздания. Его время — деньги. Входит уверенной широкой походкой, с легкой усмешкой на губах. Он в костюме, от которого пахнет деньгами и властью. Бросает на меня удивленный взгляд. Я ждала этого. Специально надела строгий, идеально сидящий на мне костюм темно-синего цвета. Волосы убраны в тугой пучок, макияж минимален, но безупречен. Я не жертва, я переговорщик. «Виктория», — кивает он, садясь напротив, — «надеюсь, ты образумилась и готова говорить здраво. Бесконечные нервы и истерики мне порядком надоели». Рядом с ним садится его адвокат, немолодой мужчина с хитрыми рыбьими глазами. Мария Львовна занимает место во главе стола. Она — арбитр. «Мирон», — начинаю я ровным, холодным голосом, — «я здесь не для истерик, а чтобы предложить тебе сделку в досудебном порядке». Он усмехается, вальяжно развалившись в кресле. «Сделку? Милая, какие сделки ты можешь предложить? Ты живешь в мире, построенном мной». «В мире, который мы строили вместе». Поправляю его. «Но это не важно. Важно то, что я открыла кое-что интересное в нашем общем прошлом». Я не спеша открываю папку. Его адвокат напрягается. «Не буду ходить вокруг да около. Перспектива инвест. Петр Сергеевич Семенов. Помнишь такого? Твой однокурсник, который, если верить документам, до сих пор является владельцем компании, хотя уехал в Израиль 10 лет назад. Забавно, да?» Лицо Мирона не меняется, но я ловлю на мгновение застывший взгляд. Он не ожидал, что произнесу это имя. «Не знаю, о чем ты. Какие-то старые конторы». «Контора, через которую ты в 2010 году вывел 5 миллионов долларов, создав искусственный долг перед Вектором Строем, а потом через цессию забрал его себе. Мила, а еще в 2012-м с ее же помощью ты приобрел пакет акций завода «Красный пролетарий» по заниженной цене, как раз когда твой тогдашний партнер находился в реанимации после инфаркта. Его вдова, кстати, до сих пор ищет справедливости. У меня есть ее контакты». Я говорю спокойно, перечисляя факты, как будто зачитываю меню. Вижу, как бледнеет его адвокат. Он быстро что-то шепчет на ухо Мирону, тот отмахивается. «Это бред. Никаких доказательств у тебя нет, слышишь? Мария Львовна, ваша клиентка занимается откровенным шантажом и клеветой». «Это не шантаж», — все так же ровно отвечаю я. «А информация к размышлению. У меня на руках все доказательства. Документы, подписанные тобой, и...» — усмехаюсь. «Мной, кстати. Помнишь, ты давал мне подписать кучу бумаг для банка? Спасибо за доверие. есть аудиторское заключение о схемах с занижением налоговых отчислений через эту фирму за последние 7 лет. Есть показания бывшего бухгалтера Вектора, недавно вышедшего из тюрьмы и очень на тебя злого. Он считает, что ты его подставил. Делаю паузу, давая словам достичь цели. Мирон больше не улыбается. Он сидит неподвижно, впиваясь в меня взглядом. В его глазах я впервые за 20 лет вижу не досаду, не раздражение, а холодный животный страх. «Чего ты хочешь, Виктория? Денег?» Он хрипит. «Назови сумму в пределах разумного». Улыбаюсь змеей. «Хочу, чтобы ты отказался от претензий на детей. Полностью, безоговорочно. Я получаю единоличную опеку. Ты имеешь право видеться с ними в оговоренные дни, но только с моего согласия и в моем присутствии или присутствии няни, которой я доверяю». Он фыркает. «Ты с ума сошла? Никогда!» «Я не закончила», — обрываю его. «Ты оформляешь на каждого из наших 5 младших детей безотзывный траст. Ежемесячные выплаты должны приходить им до совершеннолетия. Сумму я назову позже. Она будет соответствовать уровню жизни, к которому они привыкли. Плюс ты полностью оплачиваешь их образование, лечение, занятия в секциях, все, что потребуется, без дополнительного обсуждения». «И что? И все?» Он смотрит на меня с ненавистью. «Нет, ты подписываешь со мной соглашение о разделе имущества. Я не претендую на твой бизнес, но забираю наш загородный дом, квартиру в Лондоне, где мы бывали с детьми, и виллу моей бабушки, плюс единовременную денежную компенсацию. Сумму озвучит Мария Львовна». Его адвокат пытается что-то сказать, но Мирон жестом обрывает его. «И за это ты что, обещаешь забыть эту ерунду с перспективой?» «Я обещаю, что эти документы никогда не увидят свет, что никто и никогда не узнает о твоих юношеских ошибках. Твоя репутация останется безупречной, бизнес нетронутым, ты получишь развод и женишься на Карине, не отвлекаясь на суды и проверки». Он молчит несколько минут. В комнате слышно только мерное тиканье настенных часов. Он смотрит на меня, и я вижу, как в его голове прокручиваются все варианты, все риски. Он взвешивает. Он всегда взвешивает. «А если я откажусь?» — наконец произносит он. «Ты что, пойдешь в правоохранительные органы? Слив собственного мужа? Ты уничтожишь себя вместе со мной? Дети миллиардера-преступника. Социальное клеймо на всю жизнь. Ты на это пойдешь?» Я медленно поднимаюсь, опираюсь ладонями о стол и наклоняюсь к нему. Вижу свое отражение в его зрачках. «Нет, Мирон, я не пойду в правоохранительные органы, а отдам все в руки журналистов. Мне звонили с предложением рассказать мою версию нашей истории, о том, как миллиардер строил начальный капитал на костях партнеров и чужих несчастьях. Это станет сенсацией. На тебя обрушатся проверки, твои акции рухнут. Зарубежные партнеры, которые очень ценят репутацию, от тебя отвернутся». Перевожу дыхание, давая осмыслить, что случится с его бизнесом, и продолжаю. «Твоя новая любовь», я делаю на этом слове особый акцент, вряд ли захочет быть с человеком, чье имя получат на первых полосах. Ты потеряешь все, что для тебя важно. А я останусь матерью, защищающей своих детей от алчного и бессердечного отца. Ну что, Мирон, игра стоит свеч? Я выпрямляюсь. В груди колотится сердце, но снаружи — лед. Он смотрит на меня, и я вижу, как рушится его уверенность. Как трескается и осыпается тот идеальный, дорогой фасад, за которым он прятался всю жизнь. Он понимает, что я не блефую, что мною пройдена точка невозврата. Тихая, покорная Виктория мертва. Осталась львица, сражающаяся за детенышей. «Ты стала настоящей стервой!» — с ненавистью выдыхает он. «Меня учил лучший из учителей», — парирую я. «Итак, каков твой ответ?» Он откидывается на спинку кресла, закрывает глаза. Он проиграл и знает это. «Хорошо». Слово дается ему с огромным трудом. «Обсудим детали. Но если хоть одна бумажка, хоть один намек, если обманешь, война начнется по-настоящему». Заканчиваю за него. «И ты знаешь, что я не отступлю». Беру свою папку, киваю Марии Львовне и, не оглядываясь, выхожу из переговорной. Спускаюсь в лифте на первый этаж, выхожу на улицу. Только когда свежий ветер бьет мне в лицо, позволяю себе выдохнуть и заплакать. Тихо, беззвучно, содрогаясь всем телом. Это не слезы слабости, а рыдание по той женщине, которой я была, по любви, в которую я верила, по дому, который мы строили вместе, а он разрушил. Я иду вперед по холодному тротуару, к своей машине, к своим детям, к выстраданной и оплаченной невероятной ценой победе.